Глава 13. «Тебя надо было остановить. Ты бы уничтожил всех, кто был рядом». «Я виноват, прости». Он прильнул к моей спине, сжав меня в объятиях. «С ума сошел от ревности. Я действительно был готов убивать. Не говори никому, что у меня ничего не было с королем. Это плохо кончится для всех». «Конечно, я понимаю. Простишь меня?» «Мне не за что прощать тебя». Быстро достал из гардероба рубашку, штаны. С помощью магии уменьшил размер, оделся сам, и мы выскочили из портала сразу во дворце. Мне показалось, что этого не стоило делать. «Меня кто-то вырвал из рук Адриана», — глянула Станис. Начала вырываться. «Убьют еще, или он ранит кого-нибудь». «Станис, остановись, пожалуйста!» Он замер, разглядывая мое лицо, затем начал принюхиваться, так как помыться я не успела, пахло от меня понятно чем и кем. С трудом отцепила его руки от себя и выскочила из-за него. Адриан не сопротивлялся. Его скрутил змей, у которого на спине были крылья. Кажется, все это Василиск, садовник, раб, которого последним освободил король. Он собирался его укусить, гипнотизируя. «Нет, прошу, не надо, Эллин!» — кричала, подставляя руки под клыки Василиска. Змей царапнул меня ими и только тогда замер. «Я сама, он не заставлял», — прошептала, скатываясь в обморок. Яд подействовал моментально. «Куле, лисичка, очнись!» Голос звал. Ласково уговаривал, просил. А мне было хорошо, уютно. «Не хочу», — отмахнулась. «Придется воздействовать старым методом». Голос задумчиво приблизился. «Каким?» — заинтересовалась я, открывая глаза. Надо мной висел Волосен. Бог протянул руки, подтащил меня поближе и поцеловал. Сначала ничего не происходило. Резко вырос протест. «Я и целуюсь чужим мужчиной», — попыталась оттолкнуть его. «Наконец-то! Очнулась! Иди уже!» «Любительница приносить себя в жертву! Ждут тебя там!» И швырнул куда-то вниз. Я буквально рухнула в свое тело, со стоном распахивая веки. С трудом сглотнула горькую слюну. Меня тут же приподняли и дали попить. Разглядывала всех в комнате. Вроде все на месте, живы. «Нет, Элина!» «Где?» — попыталась встать. «Куле, лежи, ты только пришла в себя. Он отравил тебя своими клыками. Воля богов вернула нам тебя. От яда Василиска нет противоядия». «Где он?» Откидывала руки Станиса от себя. Он сдвинулся. В углу, свернувшись в кольца, лежал Эллин. Его темно-синяя чешуя с черными вкраплениями потускнела. Глаза были закрыты, и мне показалось, что даже не дышит. «Что вы с ним сделали?» Отпихивая руки, удерживающие меня. «Ничего, сам не хочет жить, когда понял, что отравил тебя». Марк, придерживая, снял с кровати и поднес к Василиску. Дотронулась до чешуи на носу, погладила голову, провела по крыльям. «Эллин, приходи в себя, я жива, слышишь? Проснись!» С трудом приподняла голову и потрясла ею. Веки дрогнули и начали приоткрываться. Взгляд был неосознанный. Потихоньку начиная проясняться, Эллин дернулся, понимая, что видит. «Я жива! Волосен вернул меня! Дел полно, а ты разлегся, умираешь!» Миг и у моих ног сидит Эллин. Схватил меня за колени и прижался всем телом. Его трясло. Начала гладить по голове, пытаясь успокоить. «Сколько времени прошло?» — уточнила у парней. «Уже утро, Куле». Адриан схватил меня за руку. «Давайте поедим и будем собираться. Скоро портал откроется. Решайте, кто идет со мной, кто остается тут и там». «Почему кто-то из нас должен остаться там?» Станис, не понимая, смотрел на меня. «Вы теперь свободны. Зачем вам тут оставаться?» Удивилась и я. «Мы не бросим тебя!» «Все понятно. Мне можно удобную одежду, оружие и поесть, пожалуйста?» Все пришли в движение. Два брата-повара умчались за едой. Адриан в замок за вещами. Валери запрягать лошадей. Марк уже был готов, одевшись как для похода. Эллин тоже собран, даже меч присутствовал. Не хватало только слуг короля, но, как пояснил мне Станис, пока нес в ванную, они остались с ним, который был в трауре по мне, напился и спит. Когда он вынес меня оттуда вымытую, еда уже была принесена одним из поваров. Усадив меня в кресло, дали поднос с едой. Жадно ела, смотря как Станис нервно пытается собрать меня, пока Марк не выдернул штаны из гардеробной. Вот тогда он уже и сам собрал остальное, добавив длинный плащ. «А у нас есть деньги или будем отбивать рабов?» До меня дошло, куда мы идем, уже стоя на пороге дворца и смотря на коней. Их держали Валерий и два повара. Я даже до сих пор не знаю их имен. «Куле, у нас есть все!» Меня подхватила Адриан и усадил на белого коня. Он радостно приветствовал меня, пританцовывая. «Все в сборе?» Оглядела наш отряд. Адриан, Марк, Станис, Валери, Эллен, два повара. Тронула коня поводьями. В небе разгорался свет. Во дворе храма, как только мы въехали в него, начал открываться портал. Подгоняя коня, первый влетел Эллен, потом я. «Проход откроется обратно, как позовешь меня», — послышался голос Власена. Следом влетел весь отряд. Мы слегка придержали коней, ожидая всех, и теперь спокойно скакали по дороге. Впереди виднелся город. «Вы близнецы? Как вас зовут?» Поравнявшись с поварами, решила познакомиться. Они одновременно переглянулись и, улыбаясь, окружили меня с двух сторон. Заговорили, чередуя слова, произнося их по очереди. «Мы близнецы, птицы, как и Валери, только другой вид. Меня зовут Мит, а меня Ксандр». Говорили так смешно, что я не выдержала и засмеялась. Они тоже заулыбались. Мит вынул коробочку и открыл, поднес мне. В ней лежали пирожные, крошечные. Я захлебнулась слюной, стала придерживать коня, переходя на шаг. Взяла коробку и начала есть, закатывая глаза от вкусовых ощущений. «Боги, как же это потрясающе!» Смела коробку в один момент. Теперь держала на весу липкую ладонь. Ксандр откуда-то взял влажное полотенце и аккуратно обтер мне руку и застыл, разглядывая лицо. «Позвольте вытереть вас, вы вся в креме», — замер в ожидании. «Вытирай, но не испачканный же заезжать в город», — подставила лицо. Меня аккуратно вытерли.